Глава 11. Через 10, ну, через 15 минут по левую руку над степью, над утесами, появятся красные лучи солнца. Времени совсем мало, а буран-то и вправду стихает. Пыли в воздухе уже заметно меньше, а песка и вовсе нет. Аким, подняв щит, идет в 10 шагах за Колышевым. Тот тоже со щитом. Несет его правильно, как будто в штурмовых служил. Они уже подходят. Колышев говорил, что до следующей траншеи противника метров 150. 100 они уже точно прошли. Саблин бросает дробовик, оружие повисает на ремне. Он лезет в ранец, берет в ладонь единицу. Большой палец привычно находит кольцо чеки. Одно движение пальцем, и граната взведена. 5 секунд, и взрыв. Но он пока не срывает его. Вдруг удастся спрыгнуть в траншею врага до того, как он их обнаружит. Хоть буран и стихает, но видимость еще такая, что это может получиться. Уж там, в траншее, у них с китайцами будут равные шансы. Даже у казаков шансы повыше будут. И броня у пластунов покрепче, и опыта побольше. Но не вышло. Видно, китайцы поставили датчики движения в проходах. Наверное, метров 15 оставалось до траншей, когда в них полетели пули. Длинная очередь, слава богу, из винтовки. И все в Колышева, что шел первым. Он хоть и со щитом был, но щит держал в левой руке. А стреляли с правой стороны, он упал. Саблин развернулся левым боком вперед, чтобы пули летели в щит. Большой палец руки разогнул рывком. Кольцо с чекой улетело в темноту, а граната тут же полетела в то место, откуда только что сверкали во тьме выстрелы. Он не знал, что с Колышевым. И не мог узнать, останавливаться нельзя. Остановишься в 10 метрах от траншеи – мишень. Смерть сразу. Он буквально переступил через своего командира и кинулся вперед. Хлопок в траншее. Короткое пламя освещает место на долю секунды, и Аким тут же прыгает вниз. Камеры на максимуме светочувствительности. Он видит копошащуюся на земле тень. Выстрел, затвор, выстрел, затвор, выстрел, затвор. Картечь разнесла китайцу шлем. Перезарядиться нет времени. Слева из темного угла траншеи очередь. Все ему. Правда, все в щит. Но щит они пробивали. Расстояние-то 10 шагов. Аким стреляет на вспышке. Раз, два. Все, пенал пуст. Хорошо, что Володька спрыгнул в траншею. Двумя выстрелами доделал дело. Кажется, все цело, хотя удары он чувствовал. Он быстро закидывает патроны в пенал дробовика. «Все, готов», — говорит он уже в эфир. «Работаем, Володя». Все больше бойцов спрыгивало в траншею. Эфир наполнился командами и отчетами. Это было привычно и внушало уверенность. Да, уверенность. Там, на открытой площади, он был беззащитен перед снайпером или пулеметчиком. Он был для них мишенью, целью. Теперь же все было как раз наоборот. Щит, броня, гранаты, дробовик. Он для просто вооруженных и слабо бронированных китайских солдат был неминуемой смертью. «Готов?» «Идем», — отвечает Карачевский, вставая за спиной Акима и почти упираясь ему в ранец. Только пошли. Только прошли один поворот, как метрах в 30 дальше по траншее заработал пулемет. Бьет по полю, по тем последним саперам, что еще идут к окопам. Его выхлоп и звук хорошо видны и слышны. «Володя, докинешь?» «Кидаю!» «Две!» «Принято, две!» Одна за другой две гранаты летят к пулемету. «Хлопок!» Пулемет замолк. «Еще один хлопок!» Володька хорошо работает с ручными гранатами. Они быстро идут по траншее, на ходу влепили выскочившему на них случайно китайцу две порции картечи. Не убили, он упал на землю, выронил оружие и быстро пополз в узкий ход сообщения. Догонять его не стали. Нужно было решить дело с пулеметом. А с пулеметом дело решать не пришлось. Они немного завязли у ближайшего блиндажа, пришлось выкуривать из него одного упрямого китайского солдата. А пулемет так и не заработал. Когда они до него добрались, выяснилось, что его электроника разбита взрывом гранаты, а пулеметчики ушли. Вскоре бой перешел на короткие стычки с не успевшими сбежать китайцами, и когда солнце выплыло из-за барханов и утесов полностью, траншея была взята. С потерями, но взята. Они с Володькой осматривали нехитрые вещи китайских солдат в самом западном блиндаже в конце траншеи. С ними были Тарасов и Чагалысов, когда пришел Кульчий и сказал: «Саблин, тебя Колышев ищет, ступай к нему». Карачевский пошел с ним. Броня офицера совсем не так крепка, как броня штурмовика. Какого черта Колышев поперся первым? Из глупой бравады или чтобы воодушевить бойцов? Непонятно. Но вот то, что он получил две пули в грудь, это был факт. И щит у него вроде был. И знал он, как им пользоваться. А две дыры в керасе и груди заработал. Медики, сапер и Карпович стащили его в траншею. Уже разбирали броню, чтобы добраться до ран. Подбородок у него в крови, а он все не мог успокоиться. «Саблин! Сергеев!» — говорил он, делая паузы между словами. «У нас... все вышло. Видите?» Он замолчал, сделал пару вздохов и продолжил. «Все получилось. Только вот останавливаться нам никак нельзя, понимаете?» Снова пауза. «Сейчас китайцы очухаются. Нагонят солдат на утес. Часа не пройдет, как там их целая рота будет». Он жестом поманил Акима к себе и сказал негромко: «Саблин, надо брать КДП!» Аким опешил. «Да не смотри ты на меня так!» Вдруг зло и на «ты» произнес Колышев. «Пойми, у них в штабе сейчас сумбур, неразбериха! Они не знают, сколько нас, где мы, что будем делать дальше! Как разберутся, так все, сразу погонят на утес солдат, а может и контратакуют! И ждать подкрепления времени нет. Когда оно подойдет, мы отсюда сдвинуться не сможем, из траншеи не вылезем. Саблин, надо брать КДП сейчас. С теми людьми, что есть, хотя бы попытаться. Слышишь?» Он говорил негромко. С последними его словами изо рта у него стали вылетать маленькие розовые капли. Оставались на губе, на подбородке. Он тяжело дышал. Ему мешали медики, которые снимали с него горжеты-наплечники, но он продолжал говорить. «Райков ранен в ногу. Вы с сапером, последние командиры. Собери последних штурмовиков. Попытайтесь дойти до КДП, слышишь? Нужно его взять, взять утес. Если сегодня не сможем, аэропорта нам больше не видать. От него... до твоих любимых болот рукой подать. Полгода не пройдет, как ты китайцев на своих болотах увидишь». Аким смотрел, как медики стягивают с Колышева кольчугу, как начинают обрабатывать его раны, но не знал, чего бы ему больше хотелось, чтобы этот человек выжил или умер прямо сейчас. «У нас и гранат-то почти не осталось». Это все, что нашелся сказать в ответ. «Соберите все, что есть по блиндажам. У китайцев мертвых посмотрите. Все соберите. Осмотритесь и начинайте, не тяните. У нас нет времени на раскачку», — сипел Колышев, а крови на его подбородке было все больше. «Есть», — только и смог сказать Аким. Они с сержантом Сергеевым пошли собирать людей. Из штурмовых осталось в строю четверо. Он, Карачевский, Кульчий и Тарасов. Семенов получил контузию и, кажется, нелегкую. Пока все остальные под руководством сержанта собирали гранаты, какие только могли найти, штурмовики собрались у западного конца траншей. Выглядывали из нее, смотрели на этот чертов КДП, который им предстояло брать. «Ну... что скажете?» — спросил Саблин. Контрольно-диспетчерский пункт аэропорта. Бетонный блок без окон. Если раньше тут и была дверь, так ее, наверное, заделали. Из блока поднимается 20-метровая вышка, на самом верху которой находились большие окна. Наверное, только по этой башне можно подняться на песчаный утес. Вся остальная скала сплошная. Отвесная стена, а в нижнем блоке прорублены две длинных пулеметных амбразуры. но они расположены строго на запад и строго на юг. Из траншеи с северо-востока можно было бы спокойно подойти, если бы не четыре прорубленные в бетонной стене бойницы. С востока блок был защищен двумя рядами траншей, которые казаки с саперами уже взяли. «А дверь-то где?» — спросил Володя Карачевский, спускаясь вниз. «Нету», — сказал Кульчий, сидя внизу и докуривая сигаретку. Он уже осмотрел все раньше. «В сундуке у тебя», — сказал Тарасов, намекая на брикет взрывчатки, тоже прячась в окоп. Долго голову на траншее они не держали. На башне мог быть снайпер. «А, ясно. И что нам нужно?» «Подойти к этой КДП, взорвать стену, войти внутрь, подняться вверх на утес и скинуть с утеса китайцев?» — спрашивает Карачевский. «А что нам, ошалелым? Не по плечу, что ли? Разве не сможем?» — говорит Кульчий. «А то! Конечно, сможем! У меня после двух ночных атак только кровь разыгралась. Мне еще атаку подавай!» — говорит Тарасов. Казаки невесело смеются. Саблин усмехается вместе с ними. Пришел сержант Сергеев. Два сапера тащат за ним ящик с китайскими гранатами. В основном это были мелкие шарообразные гранатки. Так, ерунда, хлопушки. Но и кое-что приличное тут было. Плоские и не очень удобные двойки. Это гранаты с замысловатым иероглифом и цифрой 2. Достаточно мощное оружие. «Вроде все собрали», — говорит сержант. Штурмовики подходили к ящику, брали гранаты, забивали ими свои ранцы. Но все забирать не стали, оставили другим казакам и саперам. «Но...» «Ты, Аким, теперь вроде как за старшего?» — спросил Кульчий, утрясая ранец. Старый казак, кажется, уже был готов начать. «Тебе теперь и решать. Что будем делать?» Сержант саперов Сергеев демонстративно промолчал, показывая этим, что он отстраняется от принятия решений. И правильно делал. Он не мог командовать атакой штурмовиков. Собравшиеся, все до единого, а было в траншее вокруг Саблина человек 20, все ждали его слов. А он растерялся и молчал. Посмотрит то на Кульчева, то на сержанта. «Ну, Аким, чего молчишь? Идем в атаку!» — не отставал от него казак Кульчий. «А вы что, приказа не слышали?» — наконец произнес Саблин. «Вроде как не он тут решает. Вам же Подсотенный сказал все». Но не вышло у него. «Подсотенный без сознания уже», — произнес снайпер Чагалысов. «Ну, так будем подмогу ждать или сами пойдем?» — спрашивал Тарасов. Он стоял метрах в 10 от Саблина, покуривая и опираясь на щит. Все слышали его вопрос. Аким думал. Он видел, как все стоявшие и сидевшие, привалившись к стенам траншеи, люди курят, смотрят на него и ждут его решения. Ни один из них не хотел идти в третью по счету атаку за сутки. Ни один не хотел вылезать из этого безопасного окопа под пули и снаряды. И он их прекрасно понимал. Еще 2 часа назад он сидел бы среди них и также молча бы курил. Необщительные, с неприязнью думающие о командире солдаты. Но теперь Саблин вспомнил все слова, что совсем недавно говорил ему человек, которого он еще совсем недавно ненавидел и который сейчас уже лежит без сознания. Он вспомнил его слова и только сейчас понял, что каждое слово офицера верно. Каждое слово, сказанное им, практически истина. И нет ни единой отговорки, чтобы не следовать его словам. Ни единой. Аким еще раз оглядел этих уставших людей и сказал: «Колышев прав. Атакуем. Времени ждать нету». Ни один из них не пошевелился. Ни один из них не издал ни звука. Так стояли и сидели в тишине, пока Юрка Червоненко не сказал: «Ну чё застыли-то? Давайте готовиться».